Поначалу возникло просто легкое предчувствие, но затем оно переросло в уверенность. Рот несколько раз останавливался за деревом и, замирая, прислушивался. Дважды он прокрадывался кустами назад и возвращался по своим следам. Но кто бы это ни был, преследователь двигался так же бесшумно и маскировался ничуть не хуже его, пожалуй, даже лучше. Рот подумал, что, возможно, есть смысл спрятаться на дереве и переждать преследователя, но желание поскорей достичь цели перевесило осторожность. Он убедил себя, что, двигаясь вперед, будет в большей безопасности, и, то и дело оглядываясь, пошел дальше. А спустя какое-то время и вовсе решил, что преследователь отстал. Пройдя по своим прикидкам 4 километра, Рот уловил запах воды, а еще через несколько минут вышел к оврагу, тянувшемуся как раз поперек дороги. Следы животных на тропе, вьющейся по краю оврага, убедили Рода, что она ведет к водопою. А таких опасных мест, он понимал, надо избегать. Поэтому Рот быстро спустился вниз, двинулся по склону оврага в сторону и вскоре оказался у высокого дерева, откуда уже был слышен плеск воды. Подавшись в кусты, Рот ползком двинулся к краю. Крутой берег возносился над речкой 10 метров и резко обрывался вниз, справа и впереди, где выходил к реке овраг. Там и образовался небольшой затон с водоворотами, облюбованный зверьем для водопоя. Животных не было видно, но на глинистом берегу осталось множество следов копыт. Нет, он не собирался пить в таком месте. Там, где легко пить, слишком легко умереть. Но его беспокоило, что место сбора оказалось на той стороне, и придется перебираться через поток. Маленькая речка, скорее даже большой ручей, можно легко переплыть или перейти вброд, если найти подходящее место. Но это только на крайний случай. И то сначала нужно будет проверить, бросив в воду приманку, например, только что убитое животное. В родных краях такие речушки вполне безопасны, но здесь, в тропике, и логично будет предположить, что в речке водятся местные разновидности аллигаторов, пираний или еще что-нибудь похуже. По верхушкам деревьев тоже не перейдешь, слишком далеко берега друг от друга. Лежа в кустах, Рот размышлял над неожиданной проблемой, затем решил идти вверх по течению в надежде, что где-нибудь найдется узкое место или поток разделится на маленькие ручейки, перебраться через которые будет легче. И это была его последняя мысль. Очнулся он быстро, без раскачки. Рядом стояло и принюхивалось похожее на шакала существо. Рот отмахнулся левой рукой, правой потянулся за ножом. Тварь отскочила назад, зарычала, но потом скрылась в листве. Нож исчез. Это открытие сразу привело Рода в чувство. Он сел, но голова отозвалась дикой болью и его качнуло. Рот осторожно прикоснулся к затылку. Пальцы оказались в крови. Потрогал еще и выяснил, что на затылке огромная, распухшая и очень болезненная шишка. Но из-за плотной корки волос, спекшейся от крови, он не мог понять, цел череп или нет. Рот поблагодарил судьбу за то, что остался жив. Он не сомневался, что этим ударом его хотели убить. Однако пропал не только нож. Рот остался в одних трусах. Пропал драгоценный запас воды, жилет с пайками и десятком других незаменимых вещей, антибиотики, соль, компас, кошки, спички, гамак — все пропало. Первый приступ отчаяния тут же сменился злостью. То, что пропало продовольствие и снаряжение, это вполне понятно. Сам виноват, зазевался и забыл, что сзади могут напасть. Но часы, которые подарил ему отец, тут уже чистый разбой, и кто-то за это поплатится. От злости Рот даже почувствовал себя лучше и только сейчас заметил, что бинтовая повязка на ноге осталась нетронутой. Коснулся рукой, нож на месте. Напавший на него мерзавец, видимо, решил, что бинт ему ни к чему. Рот размотал повязку и извлек из ножен леди Макбет. Кто бы ни был этот человек, он ему дорого заплатит.